Ни его шефы в Берлине, ни он сам не предполагали, что этот в сущности фиктивный брак всего лишь нужное мероприятие многосторонней деятельности агента полковника Тюльпанова превратится в пылкую горячую любовь, которая не так уж часто посещает бывалых людей. Наблюдая счастливую супружескую пару, в Берлине отдавали должное актерскому мастерству своего человека и в документах, посылаемых в Москву, отмечали его высокие профессиональные качества. Он был дважды удостоен правительственных наград, разумеется, без оповещения об этом в прессе, и ордена хранились в сейфе Центрального управления в Москве. Когда советская оккупационная зона по воле Сталина была объявлена суверенным государством и, невзирая на протесты союзников в войне с Гитлером, превратилась в Германскую Демократическую Республику, группа полковника Тюльпанова была расформирована. Вольфа Гольдберга, уважаемого гражданина Дрездена, важную персону в городском партийном аппарате, вызвали в Берлин и там, поблагодарив за успешную службу, объявили, что его миссия закончена, и через 2 часа самолетом он отбывает. «А как же Эрна?» «Какая Эрна?» «Ах, это так называемая жена? И мы сообщим, что вы погибли в автомобильной катастрофе и пришлем ей подходящий труп в цинковом гробу, чтобы безутешная вдова могла в слезах утопить свое горе». Вольф был раздавлен. Когда он попытался спорить, просить, доказывать, с ним перешли на официальный тон и холодно объяснили, что он дал подписку, нарушение которой влечет за собой тяжкие последствия и, наконец, обязан подчиниться приказу, как офицер советской армии, завершивший свою миссию за границей и возвращающийся на родину. Эрну он даже не сможет повидать в последний раз. У него ничего не оказалось при себе, что могло бы хоть напомнить о ней, кроме крохотной фотокарточки для удостоверения личности, непонятно как затерявшейся в кармане его пиджака. С этим он отбыл в Москву. Там ему торжественно, но в закрытой обстановке, вручили ордена, уплатили большую сумму в советской валюте, скопившуюся за годы безупречной службы за рубежом, и демобилизовали. Первое время он чуть не свихнулся от тоски по Эрне, и спасло его беспробудное пьянство, в котором он искал забвение. Он спал со случайными женщинами и пьяный, целуя их, называл каждую Эрной и пугал своих московских наложниц пылкими речами на немецком языке. Потом образумился, взял себя в руки. Сказался живучий еврейский характер, от пьянства перебинтнулся в другую крайность, в науку. Как ураган ворвался в университет, стал штурмом брать медицину. Человек удивительно способный, он за год сдал 2 курса и с самыми лучшими аттестациями получил диплом врача и направление в Вильнюс в самое привилегированное лечебное заведение, спецполиклинику Центрального комитета партии, где пациенты партийной элиты и члены семей, и где в одной из палат он столкнулся с полутрупом, спасти и оживить который отказались другие врачи, считая, что в данном случае медицина бессильна. Он из упрямства с ними не согласился и совершил чудо, поставил на ноги покойника, которым был ваш покорный слуга. Таким образом пересеклись наши жизненные пути, и я полагаю, что обстоятельства, приведшие меня на больничную койку, а затем и в спасительные руки доктора Гольдберга, тоже представляют некоторый интерес. Я уже говорил, что Вольф Гольдберг был хорошим инструментом, а потом и жертвой нашей имперской политики. С ним это случилось в Германии, так сказать, за границей, а со мной дома, в родном отечестве, в недавно присоединенной к Советскому Союзу Литве, вернее, поглощенной и в короткий срок приведенной сталинскими методами в божеский вид, то есть к общему знаменателю. Нормальная Советская Республика в дружной семье братских народов СССР. И тут инструментами сталинской политики были такие ребята, как я, и многие из нас за это поплатились, в том числе и я. Я еще счастливо отделался, как видите, сижу с вами и болтаю, а другие зарыты в литовской земле, с пулей в затылке, ножом между ребер или топором в черепе. Литовцы — упрямейший народ. Сколько их? Горстка? По сравнению с такой махиной, как Россия. Но дрались, как черти, пока совсем не обескровили. Их было легче убить, чем согнуть, поставить на колени. Должен сразу оговориться, что я не имел прямого отношения к карательным экспедициям, к облавам и засадам. Это функции соответствующих органов. А я занимался партийной работой, подбирал и готовил кадры из местных людей, готовых служить советской власти, создавал колхозы. Тоже доложу вам веселенькое занятие. Запахом крови. У меня сохранились два снимка, сделанные газетным репортером, который сопровождал меня в поездке по деревням. Я эти снимки храню для памяти о тех временах, но прячу от детей. Не хочу отвечать на их наивные вопросы, а еще больше не желаю врать им. Эти два снимка очень характерны для той поры. Нам надо было показать в газете, как литовские крестьяне, объединенные в колхоз, впервые сеют на общем поле. И такой снимок появился. 8 зачуханных мужичков с плетеными лукошками, подвешенными через плечо, размашистыми движениями рук разбрасывают семена на черном вспаханном поле. Все 8 вытянулись в ряд и одновременно взмахнули правой рукой. Получился впечатляющий снимок. Наглядный пример советской колхозной политики. Раскрепощенный коллективный труд вчерашних мелких собственников и батраков. На лицах у всех 8 счастливые улыбки, удачно исполненные после дюжины репетиций под моим руководством. Но тот же репортер сделал другой снимок, который в газете, естественно, не появился, а был мне подарен на память. Репортер чуть-чуть сдвинул камеру, и в кадр прямо за спинами улыбающихся сельщиков попали 8 угрюмых фигур с автоматами наперевес. Охрана. От лесных братьев, чтобы не помешали фотографировать. А кроме того, дула автоматов удерживали новообращенных колхозников от соблазна улизнуть с поля. Вот таким был этот край в пору событий, приведших меня в руки доктора Гольдберга. А тут наступает выбор в Верховный Совет, и нам спускают директиву обеспечить максимальное участие литовского населения в этом мероприятии. Попробуй обеспечь, литовцы народ ушлый. Советскую власть вкусили лишь недавно, а до того жили в буржуазной республике, и что такое выборы, знали хорошо, по крайней мере, то, что выборы предполагают выбор. А выбор можно сделать, когда предложено, из чего выбирать. На советских выборах надо было выбирать одного депутата из одного кандидата. Литовцы посчитали участие в такой комедии унизительным для своего достоинства, и в день выборов исчезали из своих домов до глубокой ночи, чтобы их никакие агитаторы не могли разыскать. Мне еще с одним таким же бедолагой, как я, поручили одну волость. Раскиданные в лесу хутора дали 2 переносных урны для голосования и пачки бюллетеней, точно по количеству избирателей в этой местности, даже пару бюллетеней лишних на случай порчи или потери. Сунулись мы с ним на хутора, как коробейники, урны висят на животах, ремнями одеты на шее, куда ни придем, на дверях замок. Полдня таскались с хутора на хутор, пачки бюллетеней остались нетронутыми. Тогда мой напарник, он был из местных и опытнее меня, говорит: «Ты свидетель, мы сделали все, что в наших силах. Они саботируют выборы и думают, что этим нас огорчат. Дудки, голубчики, проголосуйте, как миленькие, и завтра в газетах будет результат 99,98% участия в выборах. 100% — это уж чересчур, а так достоверно». Он взял пачку бюллетеней и один за другим просунул листки в щель своей урны.